Теперь у Дика остался только один противник, сражаться с которым можно было на равных условиях. Они были почти одинакового роста. Противник Дика превосходно владел искусством отражать удары. Он был вооружен мечом и кинжалом, а у Дика была только алебарда, зато Дик был гораздо проворнее его. Сначала ни тот, ни другой не мог добиться преимущества. Но старший из противников был опытнее младшего и вел его туда, куда хотел. И вдруг Дик заметил, что они сражаются по колено в воде среди бушующих волн. Здесь все его проворство стало бесполезным, и он был всецело во власти противника. Товарищи Дика были далеко, а искусный противник заставлял его отступать все дальше в море. Дик стиснул зубы. Он решил как можно скорее привести борьбу к концу, и когда волна отхлынула, обнажив на мгновение дно, он ринулся вперед, отразил алебардой удар меча и схватил противника за горло. Тот рухнул навзничь, и Дик упал на него. Набежавшая волна накрыла побежденного. Пока он лежал под водой, Дик выхватил у него из рук кинжал и поднялся, гордый своей победой. «Сдавайтесь», — сказал он, — «дарю вам жизнь». «Сдаюсь», — сказал тот, поднимаясь на колени. «Вы сражаетесь, как сражаются все слишком молодые люди, неумело и необдуманно, но, клянусь святыми, отважно». Дик вышел на берег. Ночной бой все еще продолжался, и все еще нельзя было сказать, на чьей стороне окажется победа. Сквозь гул прибоя слышались удары стали о сталь, стоны раненых и победные клики наступающих. «Отведите меня к своему командиру, молодой человек», — сказал побежденный рыцарь. «Пора прекратить эту бойню». «Сэр», — ответил Дик, — «у этих храбрецов есть только один командир, и он стоит перед вами». «Так отзовите своих молодцев, а я прикажу своим слугам остановиться», — сказал побежденный рыцарь. В его голосе и манере держаться было столько благородства, что Дик не опасался обмана. «Бросайте оружие!» — крикнул незнакомый рыцарь. «Я сдался, и мне обещана жизнь!» Это было сказано так властно, что шум битвы смолк немедленно. «Лоулес!» — крикнул Дик. «Ты цел?» «Цел и невредим!» — откликнулся Лоулес. «Зажги фонарь!» — приказал Дик. «Разве здесь нет сэра Дэниела?» — спросил рыцарь. «Сэра Дэниела?» — переспросил Дик. «Молю Богу, чтобы его тут не было. Если бы он был тут, мне пришлось бы плохо». «Вам пришлось бы плохо, благородный рыцарь?» — переспросил его недавний противник. «Как так? Разве вы не сторонник сэра Дэниела?» «Клянусь, я ничего не понимаю. Зачем же вы в таком случае напали на мой отряд? Из-за чего нам было ссориться, мой юный и чрезвычайно пылкий друг? Чтобы покончить со всеми недоумениями, откройте мне имя того достойного джентльмена, которому я сдался в плен». Но прежде чем Дик успел ответить, совсем рядом раздался чей-то голос. Дик мог различить в темноте, что у обладателя голоса был белый с черными полосками значок, и что он обращался к своему начальнику с необыкновенной почтительностью. «Милорд», — сказал он, — «если эти джентльмены враги сэра Дэниела, то, право, очень жаль, что мы вступили с ними в бой. Но будет еще хуже, если мы останемся здесь. Люди, которые караулят дом, не умерли и не оглохли. Они не могли не слышать, как мы тут бьемся уже целых четверть часа, и уж, конечно, дали знать в город. Если мы сейчас же не уйдем отсюда, нам придется сражаться с новым врагом». «Хоксли прав», — сказал лорд. «Какое вы примете решение, сэр? Куда мы должны идти?» «Куда вам угодно, милорд», — сказал Дик. «Я начинаю думать, что мы с вами можем подружиться. Я представился вам несколько грубовато, и мне не хотелось бы, чтобы наши дальнейшие отношения были похожи на наше первое знакомство. Нам нужно расстаться, милорд. Так пожмем на прощание друг другу руки, а в назначенный вами час и в назначенном вами месте мы встретимся снова и обо всем сговоримся». «Вы слишком доверчивы, мой мальчик», — сказал рыцарь. «Но на этот раз ваша доверчивость не причинит вам зла. Я встречусь с вами на рассвете у креста Святой Девы. Друзья, за мной». Незнакомцы исчезли во мраке с подозрительной быстротой. Пока разбойники по своему обыкновению грабили мертвецов, Дик в последний раз обошел вокруг садовой стены, чтобы взглянуть на фасад дома. В маленьком чердачном окошке сиял свет. Этот свет, вероятно, был хорошо виден из задних окон городского дома сэра Дэниела. Дик понял, что это и есть тот сигнал, которого так опасался Хоксли, и что скоро сюда явятся воины Тенстолского рыцаря. Он приложил ухо к земле, и ему показалось, что он слышит приближающийся стук копыт. Дик поспешно кинулся назад на берег, но работа была уже кончена. Четверо разбойников тащили к морю последний труп, раздетый догола, чтобы бросить его в воду. Когда через несколько минут из переулка в Шорбе вылетели галопом 40 всадников, на пустынном берегу возле маленького дома было тихо и пусто. Дик со своими людьми находился уже в харчевне Козла и Волынки и снимал с себя доспехи, чтобы хоть немного поспать перед утренним свиданием.